Ты живешь у Игната? У Михеюшки. Что слышно из деревни? Ничего. Отец живой. Пашут, наверное. Пускай попашут, сказал довольный Макар. Раздевайся. У нас теперь жить будешь. Мне надо поговорить с тобой. Ну? Егор посмотрел на Закревского. Пойдем на улицу. Макар первый вышагнул из землянки. Егор за ним. Остановились. Егор долго смотрел в землю. «Дай мне коня, браток. Ночью приведу назад». «Зачем? Надо». «Не скажешь, не дам». Егор посмотрел на верхушку сосен, на Макара криво улыбнулся. «За невестой съездить. За Манькой?» «Ага. Украсть хочешь?» Макар широко улыбнулся. «Давай вместе. Пошли!» Он втолкнул Егора обратно в землянку. «Мы поедем в деревню за невестой», — объявил Макар. Закревский насторожился. «Как это за невестой?» «Так, воровать поедем невесту, понял?» Закревский понял. «На наших лошадях?» «Ну да, на чьих же?» «Нельзя». Макар поднял брови. «Как это нельзя?» «Нельзя, ребята. Я все понимаю, но это глупый риск. Можете легко засыпаться». «Не дашь коней?» — спросил Макар. «Не дам». Макар снисходительно на то улыбнулся и поморщился. «Пойдем, Егор. Я покажу, как их подседлать». «Макар!» — резко крикнул Закревский. Но Макар уже вышел из землянки и уверенно показывал Егору. «Себе вон того жеребца в чулках. Лев! Не, вон! Гнетко! Седлай! Я пойду переобуюсь». Егор долго примеривался к жеребцу, пока знуздал его. Рослый скакон сердито косил большим темным глазом, прижимал уши и разворачивался задом, когда Егор приближался к нему. Наконец Егор загнал его в кусты и там обратал. Вошел в землянку. Макар стоял перед Закревским, руки в карманы, одна нога небрежно отставлена. «Не команду шибко много, понял? Это отец твой генералом был, а ты не генерал!» Закревский, прижимая руки к груди, кричал. «А ты же попадешься, дура! Лошади пропадут! Лошади же пропадут! Хрен с ними! Что, я дешевле лошадей?» Увидев Егора, спросил весело. «Подседлал?» «Ага». Закревский, злой и уставший, сел к столу. «Идиоты! Сейчас переобуюсь», — промочил давеча. Макар начал стаскивать сапоги. «А куда вы ее привезете?» — спросил Закревский. Ему никто не ответил. «Сюда, что ли?» — опять спросил он, уже миролюбиво. «Нет», — ответил Егор. «Хоть бы уж свадьбу тогда сыграть», — сказал Закревский. По правде говоря, о лошадях он беспокоился меньше всего. Ему не нравилось, что Макар много своевольничает. Это было тем более неприятно, что без Макара он теперь не мог обходиться. «Но свадьбу мы все одно справим», — воскликнул Макар, подняв глаза на брата. Он и утверждал, и спрашивал. Егор неопределенно пожал плечами. «Надо сперва невесту привезти». «Привезем. Сейчас мою голубушку скрутим. Хорошая девка!» — похвалил он, обращаясь к Закревскому. Ему сейчас казалось, что он о Марии всегда так и думал, что она хорошая. Закревский обиженно отвернулся от него. Макар вдруг задумался. «Может, мне тоже кого-нибудь украсть?» — спросил он. «А?» «Укради уполномоченного», — сказал Закревский и улыбнулся. Макар хохотнул. «Хороший ты парень, Кирика, только гнусишь много. Лучше я погожу с невестой. Поехали!» «Ноченька как раз темная!» Макар посвистывал, похохатывал. Нравилось, что под ним легкая, сильная лошадь. Нравилась тихая, темная ночь. Нравилось быть вольным человеком. Егора тоже дурманила эта бешеная гонка. Не мог он только представить, что через некоторое время у него в седле будет Марья. Как-то не верилось. Влетели в деревню, погнали по улице, мимо родительского дома, свернули в переулок, вот и Марьина изба, огонек светится. У знакомых ворот Макар остановился. «Как будем?» — спросил Егор. «Не знаю». Зайти и вынести без разговоров. Ребятишки там перепугаются.